настало время отдавать долги. Тяо сдержала свое слово, и деньги за лечение действительно поступили на счет медицинского учреждения. Теперь осталось выполнить мою часть сделки. Я уведомлен, что через 2 часа у меня назначена встреча на крыше небоскреба корпорации отца девчонки. Перед встречей захожу в аптеку и покупаю хирургическую маску, чтобы избежать ненужных взглядов. За 15 минут до положенного времени подъезжаю к небоскребу. Захожу внутрь и сразу иду на ресепшн. Там называю имя, которое обозначено мне на момент инструктажа. «Вас проводит», — сообщает администраторша. По обе руки от меня вырастают 2 людей в черных костюмах. Отводят меня к отдельному лифту перед тем, как зайти внутрь, обыскивают при помощи металлоискателя. Маску снять не просят. «Проходите». Указывают на кабину лифта, когда дверцы открываются. Киваю молча, захожу, парочка остается. Кабина лифта быстро поднимается и останавливается на самом верхнем этаже. Наверху меня встречают уже 2 других, тоже обыскивают и, удостоверившись, что я пуст, приглашают выйти. Вид с крыши завораживающий. Гонконг вижу словно на ладони. У корпорации один из самых высоких небоскребов. Тяо ожидает меня за столиком, тот установлен у края крыши. Видя меня, машет приветственно рукой. Я смиряю взглядом 2 запиджаченных и прохожу к столику, возле которого дежурит официант. Он помогает мне расположиться. Открывает меню, кладет на столешницу. «Чего желаете?» «Минералку без газа». «У нас хороший выбор», — начинает он, но я одариваю его улыбкой, и официант замолкает. Понятливый какой. Есть, кстати, не хочется, не только мне. Тяо пьет чай, в литровом чайнике плавают крупные листья заварки. Пока несут минералку, подмечаю, что рядом с нашим столиком установлен плазменный экран. Видимо, меня ожидает презентация. «К делу!» Тяо берет свой мобильник, свой экран и включает плазму, параллельно дает краткое пояснение. «Вам необходимо изучить поведенческие паттерны моего отца, реакции, привычки. Я подготовил нарезку видео, которое упростит эту задачу». Официант приносит минералку, и Тяо спускает видеоряд. Нарезка действительно подготовлена качественно. Те или иные привычки, особенности и прочее переданы очень точно, в разных жизненных ситуациях и с разных ракурсов. Я тоже замечаю, что при ходьбе мужчина держит 1 руку неподвижно, вытянутой по шву. Он часто приглаживает пышные усы. На левой руке, чуть выше часов, татуировка. Внимательно смотрю материал, впитываю как губка. Когда видеоряд заканчивается, Тяо смиряет меня взглядом. «Еще раз воспроизвести?» «Достаточно. У меня нет усов и татуировки на левом запястье, а также твой отец носил часы. Судя по отличию цвета кожи на изломе запястья, он их не снимал». «Не вопрос. Будет преображение, господин Юн». Она клацает что-то на экране мобильника, и к столику подъезжает тележка с гримером. Следом приносят костюм, туфли, а также те самые часы с видео. Гример приступает к моему преображению. Под носом появляются усики. Мне делают прическу, добавляя на виски седину. Проходится автозагаром. Тяо внимательно наблюдает за преображением, контролирует. Параллельно обрисовывает мне задачу. «Мероприятие закрытое. Присутствуют лица исключительно не ниже уровня хай-менеджеров, владельцы и члены совета директоров. Посторонних лиц нет. С каждым отец либо знаком, либо знает в лицо». Тяо запускает новую презентацию, где собрана выжимка из фотографий гостей с разных ракурсов. Там же приведена краткая информация о них. Внимательно изучая, запоминая материал. «Кто этот уважаемый человек?» Уточняю. На вопрос она будто пропускает мимо ушей, возможно, не знает сама, хотя в ее положении странно не знать. Еще более странно скрывать это от меня, так что больше склоняюсь к первому варианту. «Место встречи – нейтральная территория. Стороны обратились к уважаемым людям для обеспечения безопасности и сохранения сделки инкогнито», продолжает Тяо. На экране появляется небоскреб, его расположение на карте. Показывают снимки самого зала, схему рассадки, на котором обозначены места, которые займет наша делегация. Информации много, но надо отдать должное Тяо. Она упаковала ее в удобоваримый формат. Вводные легко усваиваются и остаются в голове. «Мы зайдем в зал через этот вход. 10 шагов проходишь?» Тяо подробно рассказывает о том, как мне следует себя вести непосредственно на приеме. Обозначает лиц, с которыми придется заговорить, какое отношение необходимо к ним продемонстрировать. Приготовление занимает в районе часа. Наконец, видео подходит к концу. Мое преображение тоже. Вижу по лицу Тяо, что она удовлетворена итоговым результатом. Официант, обслуживающий нас, как ни в чем не бывало, переодевается в мой костюм, надевает на лицо маску и уходит. Провожаю его взглядом. Подмечаю, что и с ним поработали гримеры. Похоже, конспирация Тяо — ее конек. Девчонка выдает мне едва заметный динамик, который просит вставить в ухо. Не отказываюсь. «Нам пора, отец», — улыбается девчонка. Над крышей небоскреба появляется вертушка.